Зет. Зет. Именно Зет. Вы не ошиблись. Понятия не имею, что сегодня за день, зато какая у нас была суматоха, какой скандал. Я поднялся в привычный час, чувствуя, как сводит лоб. Следствие, как я решил, слишком обильных возлияний, слишком скверного бренди с мистером Деверелем. Оделся, вышел на палубу, чтобы ветер выдул дурноту, и тут из коридора показался никто иной, как наш преподобный, которого моими стараниями ждало столь прекрасное будущее. Помня о своих планах, я приподнял шляпу и пожелал ему доброго утра. Он поклонился, заулыбался и, в свою очередь, приподнял треуголку с достоинством, которого я ранее за ним не замечал. Не иначе, как земле Ван Димена понадобился епископ. Примечание. Земля Ван Димена — первоначальное название острова Тасмания. Конец примечания. Я с удивлением следил, как священник твердой походкой поднялся по трапу на ют, где столбом стоял мистер Преттимен, сжимая свое нелепое оружие. Я помахал и ему, так как хоть сейчас я и уделяю пристальное внимание мистеру Колли, мистер Преттимен, уж будьте уверены, никогда не выпадет из поля моего зрения. «Ну что, подстрелили своего альбатроса?» Мистер Преттимен подпрыгнул от негодования. «Нет, сэр! Что за нахальство! Выбить ружье прямо у меня из рук! Грустно и смешно! Кругом невежество, дикость и махровое суеверие!» «Конечно, конечно! Во Франции такое было бы невозможно!» Умиротворяюще поддакнул я и двинулся на шканцы. Скарабкался по трапу, и каково же было мое удивление, когда я обнаружил там мистера Колли собственной персоной. В круглом парике, треуголке и черной мантии он стоял перед капитаном Андерсоном прямо на священной земле, то есть палубе. Когда я шагнул на последнюю ступеньку, капитан резко повернулся, отошел к поручню и сплюнул за борт. Он был красен лицом и зол, как горгулья. Мистер Колли сдержанно приподнял шляпу и направился к трапу. Навстречу ему попался лейтенант Саммерс, и они очень серьезно поприветствовали друг друга. «Если я не ошибаюсь, мистер Саммерс, именно вы разоружили мистера Преттимена?» «Да, сэр». «Никто не пострадал?» «Я выстрелил в воздух». «Мой долг — поблагодарить вас за это». «Не стоит благодарности. Лучше... Мистер Колли». «Да, сэр». «Прошу вас, примите мой совет». «По какому поводу, сэр?» «Не торопитесь. Экипаж совсем новый. Людей мы почти не знаем. После вчерашнего... Понимаю, вы не одобряете спиртное в любом его виде, но я прошу вас подождать, пока матросам не раздадут ром. После этого они, если и не внимают голосу разума, так хотя бы становятся спокойнее и дружелюбней». «У меня есть защита, сэр. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Когда-то я был в их шкуре. Меня охраняет Господь, сэр». «Мистер Колли, раз уж хотите меня отблагодарить, сделайте одолжение. Погодите всего лишь час!» Воцарилась тишина. Мистер Колли заметил меня и церемонно поклонился, прежде чем ответить мистеру Саммерсу. «Будь по-вашему, сэр!» Джентльмены снова раскланялись. Мистер Колли направился в мою сторону, так что пришлось и мне кланяться еще раз. «Версаль, не иначе». Священник начал спускаться по трапу. «Откуда же в нем столько чопорности?» Шекспировский план потеснило жгучее любопытство. «Боже мой!» — думал я. «Неужто южное полушарие заполучило себе архиепископа?» Я поспешил за пастором и перехватил его, когда он уже готов был скрыться в коридоре. «Мистер Колли!» «Да, сэр. Я давно хотел познакомиться с вами поближе, но обстоятельства, к сожалению, складывались таким образом...» Грубую физиономию Колли расколола улыбка. Он сорвал шляпу, прижал ее к животу и начал кланяться, извиваясь в реверансах. Архиепископ тут же съежился до размеров викария. Нет, бродячего проповедника. Презрение вернулось, почти заглушив любопытство, но я напомнил себе, как нуждается в его услугах Зенобия и что я должен держать его в запасе, или, как говорят военные моряки, в резерве. «Мистер Колли, мы никак не можем как следует познакомиться. Хотите, прогуляемся как-нибудь по палубе?» «Что тут началось?» Лицо священника, и без того обожженное тропическим солнцем, покраснело еще сильнее, а потом также стремительно побледнело. Клянусь, в его глазах показались слезы. Кадык на шее заплясал вверх-вниз над полотняными ленточками. «Мистер Тальбот, сэр, у меня нет слов. Как я мечтал! Столь благородно с вашей стороны, ваше и вашего покровителя! Какое великодушие! Истинно христианское милосердие! Бог да благословит вас, мистер Тальбот!» Он нырнул в поклоне еще раз, отошел на ярд или два, нырнул снова и исчез в своей каюте. Откуда-то сверху раздалось презрительное фырканье. Я поднял голову и увидел мистера Преттимена, глядящего на нас из-за леера со шканцев. Он тут же повернулся и исчез из виду. Да я и не обратил на него особого внимания, все еще переваривая эффект, который мои слова произвели на Колли. Разумеется, у меня подобающая моему сословию внешность и надлежащий костюм. Я осознаю как свое положение, так и то, что будущая должность, возможно, заметьте, я сказал, возможно, добавит мне чуть больше веса в обществе, чем обыкновенно бывает в мои годы, в чем, ваша светлость, так или иначе, будете повинны вы. Впрочем, разве не обещал я, что не стану более надоедать вам выражениями благодарности? Итак, во мне нет ничего такого, что заставляло бы этого странного человека относиться ко мне как к особе королевской крови. Я полчаса погулял между срезом шканцев и грот-мачтой, чтобы освежить голову и всесторонне обдумать ситуацию. Видимо, случилось что-то мне неизвестное. Скорее всего, во время представления, когда я был всецело занят борьбой с прелестным врагом. Не могу сказать, что именно, равно как и почему оно заставило мистера Колли прийти в такой восторг от моего безобидного приглашения. А тут еще лейтенант Саммерс, который разрядил мушкет Преттимена, не задев при этом никого из окружающих. Невероятная оплошность со стороны опытного офицера. Впрочем, сплошные загадки и тайны. Особенно непонятна явная благодарность Колли за мое к нему внимание. Обидно, что нельзя расспросить обо всем пассажиров или моряков, так как тогда придется обнаружить счастливое неведение, вызванное тем, что весь вчерашний вечер я провел с женщиной. Что же делать? Я вернулся в коридор и решил пойти в салон, чтобы по обрывкам разговоров попытаться восстановить причину странной признательности мистера Колли. Тут из своей каюты выскочила мисс Брокльбанк и схватила меня за руку. «Мистер Тальбот! Эдмунд!» «Чем могу быть полезен, мадам?» В ответ глубокое контральто, пианиссимо. «Письмо!» «О, Господи! Что же мне делать?» «Зенобия, расскажите мне все!» «Если мой ответ показался вам несколько театральным, то вы правы. Так оно и было. Мы словно бы перенеслись на сцену. О, небо! Такой маленький листочек бумаги! Потерялся! Пропал!» «Дорогая, я вам ничего не писал». Мигом соскочив с подмостков, открестился я. Ее божественная грудь вздымалась все выше и выше. «Оно от другого!» «Что ж, за других я не в ответе. Обращайтесь к ним, а мне пора. Всего!» Я хотел было ретироваться, но Зенобия вцепилась в меня еще крепче. «Записка совершенно невинная, но, может быть, неверно истолкована. Я верно обронила ее. О, Эдмунд, вы знаете, где?» «Уверяю вас, когда я убирал каюту после известного вам события, я обязательно заметил бы...» «Прошу! Умоляю!» В ее взгляде читалась безусловная вера в меня, смешанная со страданием, которое, как известно, очень украшает и без того блестящие глазки. «Впрочем, кому я это говорю? Ведь вы, ваша светлость, по сей день окружены обожательницами, которые пожирают глазами того, кем они хотели бы, да не могут обладать. Кстати, не слишком ли грубо я льщу? Помнится, вы учили меня, что лесть чаще всего достигает цели, когда она приправлена истиной». Зенобия прижалась ко мне и промурлыкала: «Она должна быть в вашей каюте. Если ее обнаружит Виллер, я пропала». «Я тоже, черт побери. Неужели именно на это она и намекает?» «Ни слова больше, мисс Брокльбанк. Все понятно». Я ушел в правую кулису. Или в левую. В театре все так запутано. Скажем так, я направился в свою просторную обитель по левому борту судна, открыл дверь, вошел, закрыл дверь и приступил к поискам. Не знаю ничего более отвратительного, чем искать небольшую вещицу в тесном помещении. Первое, что я обнаружил, в каюте толчется еще пара ног помимо моих. Я поднял глаза. «Ступайте, Виллер! Ступайте!» Он повиновался. На бумажку я наткнулся почти сразу же после его ухода, как только отчаялся ее найти. Хотел налить воды в парусиновый таз и увидел там сложенный листок. Я схватил его и собирался было нести в каюту к Зенобии, но застыл пораженной догадкой. Утром я совершил свое обычное омовение. После этого парусиновый таз был вылит, а койка заправлена. «Виллер!» Я мигом развернул бумажку и сделал глубокий вдох. Записка была совершенно безграмотной. «Драгоценная и обожаемая! Не могу больше ждать! Я наконец-то нашел место, где никого нет! Сердце бьется в груди, как не билось даже в минуты опасности. Лишь назовите время, и мы улетим на небеса. Ваш бравый моряк». «Бог мой», — подумал я, — «что же это за вознесенный на вершину смехотворности лорд Нельсон?» А Зенобия, очевидно, вообразила себя Эммой Гамильтон и поразила неизвестного бравого моряка. Я совершенно запутался. Сперва полное достоинство мистер Колли, теперь записка. Саммерс с мушкетом Преттимена, который на самом деле Брокльбанка. Я захохотал и кликнул Виллера. «Пришлось вам у меня тут поработать? Что бы я без вас делал?» Виллер лишь молча поклонился. «Спасибо за усердие. Вот вам полгинеи. Вы ведь иногда страдаете забывчивостью, не правда ли?» Слуга и взглядом не повел в сторону раковины. «Спасибо, мистер Тальбот, сэр. Можете положиться на меня в любое время». Он исчез. Я снова поглядел на записку. «Это явно не Деверель. Джентльмен не может писать столь неграмотно. И что же теперь делать?» Был миг, и когда-нибудь в далеком будущем я наверняка над собой посмеюсь, когда я, поддавшись магии театра, сообразил, как мне избавиться разом и от Зенобии, и от пастора, подкинуть записку в его каюту, а потом, так сказать, обнаружить. «Что это, сэр? Неужто письмо к мисс Брокльбанк? Как можно? Ведь вы же слуга Господень! Кайтесь, нечестивец! А пока позвольте поздравить вас с любовной интрижкой!» Последняя выдумка отрезвила меня, вызвав изумление и досаду. «Подумать только! Я, человек, считающий себя разумным и благородным, замышляю действо, не то чтобы преступное, но низкое и постыдное. До чего же я докатился? Видите? Я ничего не скрываю. Сидя на краешке койки, я пытался понять, что довело меня до гнусных мыслей, и решил, что корень всех бед лежит в драматической натуре Зенобии. То фарс, то мелодрама. Одним словом, театр. Так пускай провозгласят во всех школах: Платон был прав. Я встал, дошел до соседней каюты, постучал. Зенобия открыла, я сунул ей записку и вернулся к себе.